Глава 15. Властелин собирается в путь. Стоило появиться на пороге ректора, как я понял, Редиусу уже известно, что Леорденаль мертв. Впрочем, кто ему рассказал, тоже сомневаться не приходилось. На подоконнике восседал Арт. «Привет, темнейшество!» Фейри помахал мне рукой. «Здравствуй, фейка!» — ответил я, а Редиус и вовсе вытаращил глаза. Дверь хлопнула за моей спиной, пропуская еще одного участника событий. Кай. Куда же без вездесущего племянника Редиуса? «Присядьте, ваше темнейшество», — устало предложил демон. «Господин ректор, насчет темнейшества». «Эрин, давайте без этого, хорошо?» Редиуса стало жалко. Эко беднягу покорежило. «Арт сообщил мне, что Тараниэль... Леорденаль мертв. Я хочу знать, как это произошло. От вас». «Не доверяете фейке?» — зыркнул на Арта. «И правильно. Но, думаю, он врать не стал». «Он вообще без вас говорить отказался». И Редиус снова тяжело вздохнул. «Даже так?» — взъерошил волосы. «Хорошо. Все равно собирался ввести моих опекунов. Уж не знаю, кто их назначил, в курс дела. Итак, вчера на моего брата напали, попытались убить. Пока я снимал с Ника проклятие, кто-то сжег все мои рацении. Выяснилось, что это был Терри». Нариен ахнула и прижала ладони к щекам. Кай нахмурился, и только Элион слушал со спокойным вниманием. «Арт видел, что у Терри было двое сообщников. Мы погнались за ними». «Вдвоем?» — уточнил Элион, и я готов был поклясться, что он крайне недоволен. «Вдвоем», — подтвердил я. «Потому что за последние несколько дней у меня напрочь отпало желание общаться с кем-нибудь из вас, исключая леди Нариен». «Эрин». «Потом», — отмахнулся я. «Итак, след вел за ворота. Там преступники разделились. Магию двоих я так и не учуял, а вот за Терри смог пройти и нашел его в кустах. Мертвым. Его отравили ядом. Как там, Арт?» «О, властелин вспомнил мое имя, а не только глупое прозвище», — ухмыльнулся Фейри. «Приятно. Вытяжка из горгации древовидной. Крайне редкая в этих краях, между прочим. Зато ее много в демониуме». «Вот и вся история», — развел я руками. «Тело так и лежит под кустом. Арт вам покажет место. Опять-таки, фейка говорил, что утром останется только одежда. Можете проверить, а мне, увы, пора на пары». «И мне». Фейри спрыгнул с подоконника. «Стоять!» — гаркнул ректор. И сам испугался, но так как я вел себя спокойно, продолжил. «Ренальд, не могли бы вы какое-то время не выходить из академии без охраны? Мне не хотелось бы, чтобы вы пострадали». «Не могли бы», — ответил я. «У меня много дел, и буквально завтра я отбываю ненадолго в столицу. К концу экзаменов вернусь». «Эрин, дорогой», — кинулась ко мне на Ариен. «Что-то не так в Тервине?» «Ничего, о чем стоило бы беспокоиться», — с благодарностью пожал протянутые мне руки. Все-таки на Ариен не поддалась на уловки Фейри и осталась верна себе. И заботилась обо мне как могла. «Я с тобой», — посерьезнел Кай. «Нет уж», — обернулся к нему. «Со мной поедет Арт». «Что?» Артиан поежился под направленными на него взглядами, но затем гордо вздернул нос. «Чего уставились? Теперь я лучший друг его темнейшества. А вам стоит взять передышку. Особенно вам, ректор Редиус. Хоть вспомните, как дышать. Вы не беспокойтесь. Мы порталом туда-обратно». «Но до портала начал был ректор». «Оставьте меня в покое, это приказ!» — ударил кулаком по столу. «А кто его ослушается? Лично отправится допрашивать Леорденаля на тот свет». И вышел, хорошенько хлопнув дверью. За мной выскользнул Арт, а вот оставшаяся компания, похоже, собралась на совещание. «Эрин, а пойдем сейчас, а?» — предложил Фейри. «Я уже и вещи собрал. Зачем ждать до завтра? Давай хотя бы уйдем из Академии в город. Все кинутся искать тебя к порталу, а мы двинемся вообще в другую сторону». «Я тоже об этом думал», — кивнул я. «Мне нужен час, чтобы собрать вещи. Поэтому через час жду тебя в западной беседке. Идти через ворота — не вариант. А если нас хватится на парах?» «Можно подумать, ты первую пару пропускаешь», — фыркнул Фейри. «Ну уже, Эрин, время не ждет. Давай, дружище». «Хорошо, уговорил. Собираемся». На самом деле с собой я взял не так много. Меч решил призвать в городе. Внешность с помощью морока подправлю там же. Дорожный мешок вместил минимум одежды. «Рино!» — поинтересовался Шун, и я даже понял, что он спросил куда. «В Демониум, малыш!» — ответил Шишиги. «Будем возвращать фейки крылья. Идем, только будь невидимым, ладно?» Шун тут же исчез, и я вышел из комнаты. Заглянул к Нику, убедился, что процесс выздоровления идет как надо, и вложил в руку брата наскоро набросанную записку. «Не волнуйся, я скоро вернусь. Максимум через 2 недели. Выздоравливай, брат. Эрин». Вот только спокойно покинуть академию мне не дали. Я уже свернул на парковую дорожку, когда услышал окрик. «Эрин!» Только ее не хватало. Обернулся, приняв самый безразличный из безразличных вид. Лайлель спешила ко мне, едва не спотыкаясь об юбке платья. В это утро она решила отказаться от формы. «Тоже прогуливает пары?» В груди кольнуло. Но я заставил глупое сердце молчать. «Эрин, слава свету, я тебя нашла!» Девушка старалась отдышаться. «Бабушка сказала, ты завтра уезжаешь, но...» Лайла выразительно покосилась на сумку. «Ты ведь не в Тервин, да?» Тьма раскусила. «А я должен отчитываться?» — спросил недовольно. «Послушай, Лайлель, я бесконечно рад, что ты вспомнила о моем существовании, но можешь так же быстро о нем забыть». «Эрин...» В глазах эльфийки заблестели слезы. «Послушай, в последние дни я словно была не в себе и говорила то, что совсем не думаю. Будто помрачение нашло. Прости, я сама не знаю». «Хватит!» — перебил ее, тем более, что сам-то прекрасно понимал причину поведения Лайлы благодаря Арту. «Меня не интересуют оправдания, Лайла. Ты сказала то, что сказала, и я услышал то, что услышал. Ни больше, ни меньше». «Эрин, я...» «Прости, спешу. Поговорим, когда вернусь, если будет о чем говорить». «Значит, ты разрываешь помолвку?» — тихо спросила Лайлель. «А ты еще этого не сделала?» «Нет, Лайла, я слишком уважаю Наарин, чтобы так опозорить ее род. Поэтому торопиться не стану. Но если ты будешь настаивать, то, конечно, пойду тебе навстречу». «Я люблю тебя», — всхлипнула девушка. Хотелось обнять ее, успокоить, но уязвленная гордость кусала хуже змеи. «Поговорим, когда вернусь», — повторил снова и пошел прочь, спиной чувствуя провожающий меня взгляд. Да, возможно, Лайла и не желала со мной ссориться, но ее слова ранили слишком больно, и нужно было время, чтобы злость и обида улеглись. Арт уже ждал в беседке. Вещевой мешок Фейри был едва ли не меньше моего. Парень выглядел слишком уж сосредоточенным, когда думал, что его никто не видит. «О чем задумался?» Арт вздрогнул и обернулся. «Чего пугаешь?» — мигом напыжился он. «Подкрадываешься. А если бы заклинанием приложил?» «Сам бы и снимал», — усмехнулся я. «Идем? Штурм стены ждет. Хотя после того, как меня видела Лайла, но стена все-таки надежнее». Арт пожал плечами, давая понять, что ему способ бегства абсолютно безразличен. «Кстати, я заглянул к Редиусу перед уходом», — доложил он. «Так вот, Академию никто, кроме Терри, не покидал. Если верить ректору, все студенты на месте». «Быть того не может». «А вот это уже плохая новость». «Почему?» «Может, это и не студенты были, а кто-то из обслуги». «Потому что отсутствие профессора сразу бы заметили, а вот какого-нибудь уборщика или коменданта пока хватится, пока начнут искать. Или же это вообще были посторонние. Но в такой вариант я не верю. Все-таки охрана Академии неплохая. Да и с Терри эта парочка как-то вышла на связь. Зато, к нашему счастью, стены охраняют так же плохо, как и раньше. Подошел я к стене и задрал голову, оценивая, не появилось ли новых заклинаний. «Давай, Арт, проверим твои навыки лазания по стенам». «Поверь, не впервой». Фейри прикинул высоту и начал забираться быстро, словно кошка. Только пятки сверкали. «Ничего себе». Я тоже наложил на ноги заклинание и снова возрадовался вернувшейся тьме. Но догнать Арта оказалось непросто, и встретились мы только на земле с той стороны стены. «Вернемся, скажу Рендиусу, что безопасность в Академии никуда не годится», — фыркнул Фейри, сворачивая на дорожку. «Впрочем, ты прав, нам это на руку, поэтому, может, и не скажу. Ну что, небольшой забег до города, темнейшество?» «Боюсь, ты победишь, фейка», — рассмеялся я. «После стены даже в этом не сомневаюсь. Много было практики побегов». «Не то слово». Арт беззаботно махнул рукой. «Я в этом деле специалист». «А как ты с ректором познакомился? Он говорил, ты спас ему жизнь. Еще и место для тебя в Академии держал. Был так уверен, что приедешь?» «Долгая история». Фейри пожал плечами. «Впрочем, и путь не близкий. Ладно, темнейшество, расскажу. Этим летом Редиус решил посетить родину, а я как раз скрывался в тех краях». «Скрывался? Уже звучит многообещающе». «Да, именно. После очередного побега. Вот. И Редиусу понравилась одна демоница, замужняя. Он явился к даме сердца, и вместе с ним пришел муж». Редиус-то сбежал, но муженек приложил его хорошим заклятием. Ректор даже до города обратно из замка не добрался. А я возвращался в Хибару в лесу. Хорошее было место, пока не сгорело. В общем, заклятие с горем пополам снял, демона вылечил. Тот начал выпытывать, почему я скрываюсь в лесу. Слово за слово, и он предложил мне Академию, как самый безопасный вариант. Мол, там точно искать не будут. «И правда, не ищут же». «Тогда почему ты сразу не согласился?» Фейри рассказывал беззаботно. «Но я-то понимал, что на самом деле история куда глубже. Просто Арт не привык жаловаться на жизнь. Иначе как он ходил на пары, с ума сходя от боли?» «Сразу?» Фейри тряхнул головой. «Понимаешь, Эрин, с чего бы мне доверять первому попавшемуся демону? И потом... Мало ли кто учится в этой академии. Вот ты, например. Или другие темные. Я же вам враг. Но, как и сказал, хибара сгорела, а искать зимой другое пристанище сложно. И без крыльев особо не скроешься. Так и решил рискнуть. До лета. Или как получится». «Так от кого ты бежишь?» «Список выйдет велик, темнейшество». Похоже, серьезного ответа от Фейри ждать не приходилось. Что ж, его право. Мы не друзья, чтобы так просто открывать секреты. «Можно вопрос за вопрос, Эрин?» — обернулся Арт. «Попытайся», — ответил я. «Почему ты мне помог? Темные ненавидят Фейри. Фейри ненавидит темных. Это закон. Зачем ты меня вылечил?» «Надо было, чтобы ты мучился дальше», — поинтересовался я. «А тебе не все равно?» «Нет, как видишь. Именно поэтому, вместо того, чтобы спокойно продолжать обучение и заниматься делами государства, я иду с тобой, тьма весть куда. Не ищи подвоха, фейка. Просто ты выглядел жалко. А шрамы на спине — страшно, сплошная чернота. Мне ты, конечно, не друг, но и я не чудовище». «Странный ты, темнейшество», — вздохнул Фейри. «Пытаюсь тебя понять, и не выходит. То ли ты так коварен, что притворяешься, то ли глуп, то ли действительно имеешь сострадание, что не свойственно для темных и демонов. Хотя и для большинства светлых, как оказалось, тоже. То ли ты меня оскорбил, то ли похвалил», — рассмеялся я. «Не ищи подвохов, фейка. Я такой, как есть. Правда, сам не знаю почему. Наверное, дурное влияние Академии. Раньше таким не был. Следовал уставу всех темных. Убей, или будешь убит. Так было проще и легче. потому что никогда не сомневался, а правильно ли поступаю. Теперь сомневаюсь и иногда удивляюсь. Наверное, взрослею. А ты сам? Долго так бегаешь? Долго. На мгновение в глазах Арта мелькнула усталость. Последние лет 20. То получается, то не очень. В последний раз поймали, лишили крыльев. Думали, без них не сбегу, а я сбежал. Только не думал, что придется так сложно. Решил умереть, и тот и не дал. Я ведь не боюсь смерти, Ринальд. Она ходит за мной по пятам, а вот нового рабства и боли боюсь. Лучше умру. Погоди прощаться с жизнью. Мне стало не по себе. Достанем мы твои крылья. Выпишу указ, в Тервине никто не тронет. Спасибо. Арт улыбнулся. Странный ты, Ринальд. Встреться мы при других обстоятельствах, я бы тебя убил. А ты указ. Зато ты честен. Не мог я не отметить. Я бы тоже тебя убил, но глупо после того, как вылечил. Жалко собственных усилий, так что шагай, фейка. В городе найдем лошадей и вперед в Демониум. Как прикажете, темнейшество. Арт отвесил поклон и пошел быстрее. А я решил, что указ все-таки подпишу. Один фейри Тервину вреда не нанесет. Да и потом, явно фейри только наполовину. А вторая, что-то мне подсказывало, далеко не такая светлая. Что ж, путь и правда длинный. Выпытаю.